краю вселенной. Я падаю вниз, это неизбежно. И ты за прошлое не держись, плавятся звезды. Время превращает все в пыль, это несерьезно. Здесь все перемешалось, пыль и небыль. Наши города погружаются в туман, как всегда по утрам, будто из-за льда. Наши души, а потом суета, и каждая струна во мне натянута. Ведь ты же знаешь, как нужно. Включи во мне свет, выключи память, сколько будет еще побед, не сосчитать их. Включи во мне свет, выключи мысли, не важно вниз или вверх, главное, что здесь и сейчас мы вместе. На краю вселенной целая жизнь. Я стою, как в детстве, и мне не страшно смотреть вниз, прямо в твои руки. Сегодня я упаду,